Глава 11. Этика. Страницы с 362 по 374. Аристотель выделяет этику в особую и притом значительную проблему философии. Вопросам этики посвящены в собрании сочинений Аристотеля три специальных сочинения: «Этика Никомаха», предназначенная для Никомаха, сына Аристотеля, «Этика Евдема», составленная, по-видимому, на основании записей его друга и ученика Евдема, «Большая этика», извлечение из обеих предыдущих. Учение о нравственной деятельности и о нравственных доблестях строится у Аристотеля на основе его объективной телеологии, охватывающий весь мир и всю деятельность в нем человека. В человеке, как и во всякой вещи, заложено внутреннее стремление к благой цели. Однако это стремление встречается с препятствиями, которые также таятся в природе самого человека. То, к чему все стремится, есть благо, и всякая деятельность стремиться к некоторому благу. Некоторые цели при этом лишены самодавляющего значения и остаются только средствами, подчиненными другим целям. Но есть цель, которой люди желают только ради нее самой. Такая цель — высшее благо, и раскрывает ее высшая руководящая наука — политика. И хотя благо отдельного лица совпадает с благом государства, достигнуть блага для всего государства и удержать это благо — наиболее высокая и совершенная задача. Согласно первоначальному определению, высшее благо есть блаженство, то есть хорошая жизнь и деятельность. Это блаженство не может состоять ни в материальном богатстве, ни в наслаждении, ни даже в одной добродетели. Например, богатство не может быть высшей целью жизни, так как оно всегда есть средство для другой цели, в то время как совершенное благо самодавлеющее. Никомахова этика, книга 1, глава 5, 1097, Б. 8. Как самодавляющее благо жизни, согласно формальному определению, само себе цель и ни в чем не нуждается. Но по содержанию высшее благо определяется особенностью и назначением человека. Из сравнения с другими живыми существами ясно, что человек только один обладает не только способностью питания и чувствования, но также и разумом. Поэтому дело человека — разумная деятельность, а назначение совершенного человека в прекрасном выполнении разумной деятельности, в согласии каждого дела со специальной, характеризующей его добродетелью. Благо человека в достижении согласия с самой совершенной из добродетелей. Но жизнь, стремящаяся к высшему благу, может быть только деятельной. Бытие наше заключается в энергии, в жизни и в деятельности. Существующее в возможности проявляет свою деятельность только на деле. Добрые качества, остающиеся необнаруженными, не дают блаженства. Здесь, как на олимпийских состязаниях, награда достается не тому, кто сильнее и красивее всех, а тому, кто победил в состязании. Смотрите «Никомахова этика», книга 1, глава 8, 1099А, 3.7. Добродетели. Будучи наилучшим и прекраснейшим, высшее благо вместе с тем и самое приятное. Смотрите там же, книга 1, глава 9, 1099А, 24-25. Однако достижение высшего блага предполагает, кроме высшей цели, известное число подчиненных ему низших целей. Для определения их необходимо исходить из определения совершенного человека. Совершенный или искусный человек направляет свою деятельность на достижение нравственного совершенства. Условием же его достижения является добродетель или доблесть. Именно обладание добродетелью делает человека способным достигать преследуемую цель. Так человек хорошо видит добродетелью глаза, а то, что лошадь оказывается искусной лошадью, есть плод добродетели лошади. Человеческая добродетель есть умение, прежде всего, умение верно ориентироваться, выбрать надлежащий поступок, определить местонахождение добра. Это умение Аристотель выражает посредством понятия «середины». Ставшее впоследствии знаменитым, это понятие часто толковалось в плоском и пошловатом смысле, как античный аспект умеренности и аккуратности. Но это толкование ниже действительной мысли Аристотеля. Каждый знающий избегает излишества и недостатка, ищет среднего пункта и стремится к нему, и именно среднего не по отношению к делу, а к себе самому. И если всякая наука хорошо достигает своих целей, устремляет взор к среднему пункту и направляет к нему свою работу, если хорошие искусники также работают, имея в виду средний пункт, то и добродетель, которая точнее и лучше всякого искусства, должна стремиться, подобно природе, к среднему. Там же книга 2, глава 5, 1106а, 5.16. Так добродетель выбирает среднее между излишеством и недостатком. Однако Аристотель тут же предупреждает против плоского понимания этой срединности. Он разъясняет, что в хорошем нельзя видеть середину. Выбору подлежит не среднее из хорошего, а наилучшее из всего хорошего. Средняя точка будет найдена не в пределах дурного, а только в пределах хорошего. Однако и в этих пределах она указывает всегда на высшее, на крайнее место. Не может быть в умеренности или мужестве избытка или недостатка, ибо здесь именно середина и есть в известном смысле крайнее совершенство. Точно так же и в указанных пороках не может быть избытка или недостатка, но всякое порочное действие ошибочно. Там же книга 2, глава 6, 1107а, 20-25. Очень хорошо понял и разъяснил нетривиальный смысл аристотелевского понятия о середине Железнов в уже указанной мной работе «Экономическое мировоззрение древних греков», страница 163. В этой работе экономические взгляды Аристотеля рассматриваются во внутренней связи с его этическими и даже метафизическими взглядами. Смотрите главу 5, страницы 153-184, и главу 6, страницы 185-253. Точно и с тонким пониманием философского существа дела характеризовано отношение Аристотеля к Платону, как их различие, так и сходство. Человек должен стремиться к совершенству, так как совершенный человек обо всем судит правильно, и во всем ему открывается истина. Он во всех отдельных случаях видит истину, будучи как бы мерилом и нормой ее. Так как в действиях есть избыток, недостаток и середина, а добродетель касается действий, то добродетель также есть известного рода середина. Ошибаться можно различно, но правильно поступать только одним путем. Промахнуться легко, но трудно попасть в цель. Именно поэтому середина — принадлежность добродетели. Но если по сущности и по понятию добродетель должна называться серединой, то по ее совершенству и значению следует называть ее крайностью. Смотрите «Никомахова этика», книга 2, глава 6, 1107а-5-7. Добродетели, как и искусство, всегда имеют дело с тем, что трудно, и совершенство в этой области выше. Условия добродетельных действий следующие. Лицо, поступающее добродетельным образом, должно, первое, иметь сознание о своем действии, второе, поступать с таким намерением, чтобы действия были не средством, а составляли самоцель, третье. Твердо и неизменно придерживаться определенных принципов. Чтобы все условия эти возникли, необходимо частое повторение справедливых действий. Одной теории для этого недостаточно. Кто думает, будто может стать нравственным только философствуя, также не станет нравственным, как не станет здоровым больной, который внимательно выслушивает врачей, но ни в чем не следует их предписаниям. Добродетели Аристотель разделил на два класса — этические и дианоэтические. Первые из них — добродетели характера, вторые — интеллектуальные. Смотрите там же. Так, щедрость и сдерживающая мера принадлежат к этическим добродетелям, а мудрость — разумность и благоразумие к дианоэтическим. Этические добродетели возникают из привычек, и от привычек получили само свое название, слегка измененное слово «нрав» — «этос». Дианоэтические развиваются главным образом путем обучения, нуждаются в опыте и во времени. Для большей ясности анализа дианоэтических добродетелей Аристотель сжато излагает в шестой книге «Этики Никомаха» учение о душе. Разделив душу на части, разумную и неразумную, он, в свою очередь, делит разумную на две части. Посредством первой созерцаются неизменные принципы бытия, посредством второй — принципы, способные к изменению. Так как познание состоит в известном подобии субъекта с объектом, то относительно объектов различного рода должно существовать соответственно каждому из них родовое различие частей души. Разум будет истинным, если этическая добродетель состоит в привычке, сопряженной с намерением, а намерение — в стремлении со взвешиванием мотивов. Стремление будет правильным, когда намерение хорошо и когда стремление тождественно с намерением. При этих условиях мышление и его истина называются практическими. В то время как предмет науки вечное и необходимое, деятельность относится к тому, что может быть иным, то есть не необходимым. Деятельность должна быть отличаема и от творчества или искусства. Цель творчества вне его, но в деятельности правильное действование совпадает с целью. Практичность не есть ни наука, ни искусство. Наукой она не может быть, ибо все, что осуществляется на практике, может быть и иным. Искусством же не может быть, потому что творчество и деятельность различны по роду. В отличие от них, практичность есть верное и разумное приобретенное душевное свойство, касающееся людского блага и зла. Средства, которыми мы достигаем истины и благодаря которым никогда не ошибаемся относительно того, что необходимо и что изменчиво, — наука, практичность, мудрость и разум. Но относительно высшего принципа знания не может быть ни науки, ни искусства, ни практичности. Науки, потому что всякое научное знание требует доказательств, а искусство и практичность касаются того, что изменчиво. Но так как мудрому, как и ученому, свойственно доказывать некоторые вещи, то и мудрость не может касаться высших принципов. Таким образом, остается отнести эти принципы только к разуму. Добродетели — не аффекты, страсти, гнева, страха, отваги и так далее, и не способности. За способности не хвалят и не порицают. Добродетели — приобретенные свойства, возникающие при действии, направленном на отыскание середины. Добродетель — середина между двумя пороками, избытком и недостатком, как таковая трудна, ибо найти середину в чем бы то ни было трудно. Так центр круга в состоянии определить не всякий, а только математик. Поэтому нравственное совершенство — достижение редкое, похвальное и прекрасное. Воля имеет дело с целью, намерение — со средствами. Действия, касающиеся средств, ведущих к цели, будут намеренными и произвольными. Так как деятельность добродетелей проявляется именно в этой области, то, согласно Аристотелю, в нашей власти и добродетельность, и порочность, и воздержание. Если верно, что никто не блажен против воли, то порочность произвольна, и человек, принцип и родитель не только своих детей, но и поступков. Однако стремление к истинной цели не подчиняется личному выбору. И человек должен родиться с этим стремлением, как должен родиться зрячим, чтобы хорошо судить и выбрать истинное благо. Кто от природы имеет это качество в совершенстве, тот благородный человек. И такой человек будет владеть прекраснейшим и совершеннейшим, чего нельзя ни получить от другого, ни научиться, но можно лишь иметь от природы. Степень произвольности действий и приобретенных свойств души не одна и та же. Действие с самого начала и до конца в нашей власти, но приобретенные свойства души произвольны лишь сначала, и мы не замечаем, как постепенно складывается наш характер. На этих идеях и построен в этике Никомаха анализ отдельных добродетелей, конец третьей книги и четвертая книга. В этих книгах, в особенности в пятой, из состава этических проблем выделяется в тесной связи с ними важная экономическая проблема стоимости. Справедливость. Введение в этику вопроса о стоимости обусловлено не только тесной связью ее с политикой и следующие общественные отношения, но и тем, что проблема стоимости есть для Аристотеля частный вопрос проблемы справедливости. Обмен хозяйственных благ должен руководствоваться принципом справедливости, которое есть общее начало воздаяния. Частным случаем справедливости является равное отношение к материальным благам. Соответственно, частным случаем несправедливости будет неравное отношение к материальным благам. Частная форма справедливости делится на два вида. Это распределяющая справедливость и справедливость уравнивающая. При распределяющей справедливости принципом распределения всей суммы предметов оказывается достоинство лиц, между которыми производится распределение. Это принцип пропорционального распределения, устанавливающие некоторые отношения к качествам лиц, не имеющим хозяйственного значения, их заслуги, моральные доблести и так далее. Напротив, при уравнивающей справедливости переход предметов из одних рук в другие, как это бывает в отношениях купли-продажи, рыночного обмена и так далее, определяется не учетом достоинства лиц, обменивающихся продуктами, а другими, экономическими соображениями и основами. Здесь справедливое есть равное, а несправедливое неравное не в силу пропорциональности, как это бывает в случае распределяющей справедливости, а на основе прямого сравнения согласно арифметической пропорциональности. Здесь неравенство материального порядка и состоит в противоположности между материальным ущербом и материальной выгодой, а справедливое есть равное, занимающее середину между ними. Но равное в этом случае непростое тождество. Вопреки мнению пифагорейцев, возмездие тем же самым несправедливо. Если начальник ударит подчиненного, то подчиненный не может ответить ему тем же самым, а если все же решится на это, то будет наказан. В миновых отношениях справедливость достигается посредством пропорциональности. Общество держится тем, что каждому воздается пропорционально его деятельности. Никомахова «Этика», книга 5, глава 8. Принцип пропорциональности осуществляется в рыночном обмене. У Аристотеля приводится графическая иллюстрация такого обмена. Обозначим посредством А. архитектора, Б. сапожника, Г. дом, выстроенный архитектором, и Д. сшитые сапожником сандалии. Обозначим буквами А, Б, Г, Д вершины четырехугольника и соединим диагоналями А, Д и Б, Г. Пользуясь чертежом, будем рассуждать следующим образом. Обмен дома и обуви будет правильным, если мы приравняем их друг к другу и отнесем каждый из двух предметов по диагонали к владельцу другого предмета. Архитектор должен принять от сапожника его работу и передать ему взамен свою работу. Никомахова «Этика», книга 1, глава 13, 1103А4 и следующие. Но чтобы обмен состоялся, должно быть ранее найдено пропорциональное равенство, а затем, основываясь на нем, и должен быть произведен обмен благами. Поэтому необходимо предварительно приравнять друг к другу продукты труда, как в этом случае, так и вообще при обмене продуктами всяких других ремесел и искусств. Они взаимно уничтожались бы, если бы работник не производил чего-либо, имеющего количественную и качественную ценность, и если бы принимающий работу не принимал ее как определенную количественную и качественную ценность. Там же книга 5, глава 8. Уравнение необходимо в силу потребности. Все предметы должны измеряться чем-либо одним. Но этим одним в действительности служит потребность, которая все соединяет, там же. Что именно потребности связывают людей воедино, следует по Аристотелю из того, что если бы двое не нуждались друг в друге, или один из двух не нуждался бы в другом, то не было бы и обмена, который имеет место в случае, когда кто-либо нуждается в том, что другой имеет, например, вино, взамен которого другой дозволяет вывоз хлеба. Итак, в таком случае необходимо уравнение. Там же. Согласно Аристотелю, строго говоря, невозможно, чтобы столь различные предметы стали сравнимыми. Все же для удовлетворения потребности человека уравнение оказывается возможным в достаточной степени. Для этого должна существовать по общему соглашению единая мера оценки. Такой мерой являются деньги. Деньги делают все сравнимым, благодаря тому, что все измеряется деньгами. Будучи мерой, деньги делают сравнимыми все предметы, приравнивают их. И как невозможно общение без обмена, так невозможен обмен без уравнения ценностей. Монета возникла в качестве репрезентанта потребности по соглашению, как условно признанная представительница этой потребности. Само название монеты от слова «монос» — «закон» показывает по Аристотелю, что свою функцию монета исполняет не в силу своей природы, а по закону. Люди властны заменить существующую монету другим миновым знаком. Тем самым старая монета становится бесполезной. Рассматривая учение Аристотеля о деньгах, Маркс оценивает его очень высоко. Аристотель, говорит Маркс, понял деньги несравненно многостороннее и глубже, чем Платон. Маркс и Энгельс, сочинение, издание 2, том 13, страница 100, примечание. Особенно отмечает Маркс проницательность, с которой Аристотель объясняет, как из миновой торговли между различными общинами возникает необходимость придать характер денег какому-нибудь специфическому товару, то есть субстанции, которая сама по себе имеет стоимость. Там же. В связи с этим Маркс энергично подчеркивает мысль Аристотеля о том, что деньги в качестве простого средства обращения существуют, по-видимому, только в силу соглашения или закона. Это доказывается уже их названием — номисма, а также тем, что деньги в действительности получают свою потребительную стоимость в качестве монеты только от своей функции, а не от какой-нибудь потребительской стоимости, присущей им самим. Там же. При всех замечательных достоинствах аристотелевской теории экономического обмена и тесно связанной с ней теории денег, на учении Аристотеля лежит печать исторической ограниченности. Это учение теоретика рабовладельческого общества и рабовладельческих отношений в сфере труда. Аристотель исходит не из производственной деятельности работников, а из потребностей лиц, вступающих между собой в обмен. Если бы обмен стоял в зависимости от относительных затрат труда на производство обмениваемых предметов, то пропорциональное отношение лиц к продуктам труда было бы прямым. В этом случае работа, например, сапожника, относилась бы к работе земледельца, как затраченный сапожником труд к труду земледельца. Но Аристотель признает в качестве регулятора обмена лишь потребность в вещи у лица, намеренного обменять ее на свою вещь. Поэтому пропорция у него оказывается обратной. Пара сандалий будет так относиться к мере хлеба, как потребность земледельца в сандалиях относится к потребности сапожника в хлебе. И, как было уже отмечено, именно потребность связывает как бы в единое целое отношение обмена. Сама возможность для предметов, по существу несоизмеримых, стать соизмеримыми, объясняется тем, что соизмеримость их устанавливается только по отношению к потребности. Здесь это уравнение достаточно достижимо. Такая точка зрения, естественно, для идеолога общества, основным социальным отношением которого является отношение рабовладельца к рабу, и в котором труд не имеет большой цены в глазах верхушки рабовладельческих классов. Именно с этой точки зрения Аристотель ищет отношение равенства не в равенстве различных количеств труда, а в равенстве потребностей свободных членов рабовладельческого общества, обменивающихся различными вещами или товарами. Маркс отметил историческую ограниченность классового мышления Аристотеля. «Аристотель не скрывает от себя, — пишет Маркс, — что различные вещи, измеряемые деньгами, представляют собой совершенно несоизмеримые величины. Он ищет, в чем заключается единство товаров как миновых стоимостей, но, как античный грек, он этого найти не мог. Он выходит из этого затруднения, предполагая, что предметы, сами по себе несоизмеримые, становятся через посредство денег соизмеримыми, поскольку это необходимо для практических потребностей. Маркс, Энгельс, Собрание сочинений, том 13, страница 53, примечание. Анализ этической доблести справедливости развернулся у Аристотеля в обстоятельный и ценный разбор одного из крупнейших вопросов политической экономии. Разбор этот — свидетельство гениальности аристотелевской аналитической мысли. В выражении стоимости товаров Аристотель открыл непосредственно невидное отношение равенства.